замкнутой мысли на медовила капитан. Коля невидомна, не гай налетай. Сила забирала, забирала саншайн. На мне тебя мало, моя бейба, давай достанем до слов. Так это потому, музыку любовь не отдам никому. Крики так теплом раздувала пожар. Огради меня мелодия от этого кошмара. Come on.